И домочадцы, и гости недоселков уже с раннего утра были на ногах. Ночь прошла тихо, но день сулил неприятности. «В засумках, похоже, никого из верзил не осталось», — сказал недоселок, — «а с ростаней вот-вот подойдут». Сразу после завтрака явился гонец от туков. «Вся страна поднимается», — сказал он, — «вести летят, как пожар во все стороны. Верзилы, которые были у нас, удрали на юг. За ними сам Тан отправился, а мастер Перегрин сейчас подойдет с другим отрядом». Следующая весть оказалась похуже. Около 10 часов прискакал Мерри, всю ночь проведший в дозоре. «Милях в 4 отсюда большая банда», — сообщил он, — «идут от Ростаней, и к ним присоединяются все новые и новые». «Да, эти разговаривать не будут», — проворчал недоселок. «Если туки задержатся, придется стрелять. Без драки это дело не уладишь, мастер Фродо». Однако туки все же успели. Сотню крепких хоббитов из Тукборо вел Пиппин. Теперь у Мерри оказалось достаточно сил для обороны. Верзилы, решив подавить восстание, не очень-то задумывались, как это сделать, да и в военном деле никто из них ничего не смыслил. Мерри умело воспользовался рельефом местности и начал осуществлять свой план. Бандиты двигались без разведки, и когда свернули с западной дороги к уводью, оказались в ложбине между двумя грядами холмов. Они не прошагали и фарлонга, как дорогу им перегородила высокая баррикада из перевернутых фермерских повозок. Это их слегка озадачило, а когда они обнаружили, что дорога позади тоже перекрыта телегами, они просто растерялись. Кругом на склонах холмов мелькали перебегавшие хоббиты. В этот момент сверху раздался голос: «Эй, вы! Слушайте меня! Вы в ловушке! Ваши приятели тоже угодили в засаду. Один убит, другие взяты в плен. Складывайте оружие, отходите на 20 шагов и садитесь на землю. При малейшем сопротивлении прикажу стрелять». Видимо, громилы полностью полагались на свое превосходство в силе, поэтому они и не подумали сдаваться. Десятка два из них ринулись назад и раскидали телеги. 6 при этом были убиты, но остальным удалось прорваться в направлении Залесья. Мерри протрубил сигнал, и вдали прозвучал ответный рог. «Далеко не уйдут», — сказал Пиппин. «Там полно наших охотников». Остальные громилы, а их было еще около 80, бросили штурмовать баррикаду и склоны холмов. Тут-то и разыгралось настоящее сражение. Бандиты рвались вперед, не думая об опасности. Натиск был так силен, что хоббиты заколебались и готовы были отступить, тем более что некоторые были убиты. Но тут с востока в полном порядке в бой вступили отряды под командой Мерри и Пиппина. Мерри сразил вожака нападавших, огромного косоглазого человека, очень похожего на орка. После этого бой скоро кончился. Около 70 захватчиков полегло, дюжину взяли в плен. Были потери и среди хоббитов, 19 убитых и около 30 раненых. Тела громил закопали в песчаной яме, позднее ее стали называть Бранной ямой. Опавших хоббитов похоронили на вершине холма, установили над могилой огромный камень, а потом там разбили сад. Так закончилась битва при уводье 1419 года, последняя битва в Шире, где ничего подобного не происходило со времен сражения на Зеленых полях 300 лет назад. В «Алой книге» событиям этим посвящена целая глава, а имена участников занесены в памятный свиток. Историки Шира знают их наизусть. Слава недоселков после этого еще более возросла, но открывается свиток именами вождей Мериадока и Перегрина. Фродо за весь бой так и не обнажил меча, он только удержал хоббитов от расправы над пленными. К вечеру друзья собрались вместе у недоселков за поздним обедом. Фродо сказал: «Что ж, теперь самое время, пожалуй, повидаться с предводителем». «Да уж, с этим лучше не откладывать», — согласился Мерри. «И знаешь, не нежничай с ним особо. В конце концов, все беды начались с него. Он должен ответить за то зло, которое причинил». Отправились сразу после обеда. Мерри собрал отряд из двух десятков хоббитов, особо отличившихся в бою. «Это ведь мы так думаем, что громил больше нет», — говорил он, — «а как там на самом деле, неизвестно». Друзья шагали во главе отряда. Наверное, когда они подходили к разоренным засумкам, это был самый печальный момент в их жизни. Огромная труба поднималась над дорогой. Пройдя мимо каких-то бараков, они вышли к новой мельнице, большому и грязному кирпичному строению. По трубе, выходившей из нее, в реку стекала какая-то дрянь. Деревья вдоль всей дороги были свалены. Перейдя через мост, они взглянули на горку и ахнули. Сэму не помогло даже то, что он видел в зеркале Галадриэль в Лориэне. Старое имение было в полном запустении, а вокруг понатыканы обмазанные дегтем сараи, каштаны исчезли, изгороди повалены, огромные телеги в беспорядке стояли тут и там. Тугосумы зияли песчаными и гравийными карьерами, самих засумок не было видно за скопищем бараков и хижин. «Они срубили его!» — вдруг завопил Сэм. «Они срубили праздничное дерево!» Он смотрел на то место, где раньше росло дерево, под которым Бильбо произносил свою прощальную речь. Сейчас оно лежало неподалеку, мертвое, с обрубленными ветвями. Сэм расплакался. Его прервал неприятный смех. Через низкую стену мельничного двора на них смотрел рослый, грубого вида хоббит. Лицо у него было недоброе, а руки совсем черные. «Что, Сэмчик, не по вкусу? Я помню, ты всегда был такой чувствительный. Думали, ты сгинул уж давно на тех кораблях, которые все уплывают, уплывают. Ну зачем вернулся? Работа, правда, для тебя найдется. Мы теперь большие дела делаем». «Оно и видно», — едва сдерживаясь, ответил Сэм. «Весь в делах, руки отмыть некогда. Ну, слушай, песочникс, мне здесь кое с кого должок получить надо. Гляди, чтобы и тебе счет не прислали, да такой, что не расплатишься». Песочникс сплюнул через стену. «Та-та-та!» — презрительно сказал он. «Я друг босса, меня нельзя трогать. А если еще что от тебя услышу, так и знай. Он вас так тронет, что не обрадуешься». «Хватит с дураком разговаривать, Сэм», — остановил друга Фродо. «Надеюсь, немного хоббитов найдется таких, как этот. Вот настоящее зло, а все остальное поправимо». «Слушай, ты, грязный наглый песочникс», — сказал Мэри, «мы как раз и пришли повидать твоего босса, а заодно передать ему, что своих верзил он больше не увидит». У Теда рот открылся от изумления, когда он заметил отряд вооруженных хоббитов, входящих на мост. Он бросился к мельнице, выскочил назад с рогом в руках и громко затрубил. «Эй, не надорвись!» — засмеялся Мерри. «У меня получше получается». Он поднял рог, и чистый серебряный звук разлился над горкой. Из окрестных нор и домишек стал выходить народ. Многие, разобравшись, присоединились к отряду. Наконец они подошли к усадьбе. Дом выглядел снаружи совсем заброшенным. Входная дверь перекосилась, колокольчик не звонил. На стук никто не отозвался. Тогда они толкнули дверь и вошли. Внутри был полный кавардак. Видно, домом давно не пользовались. «Куда же подевался этот несчастный Лотто?» — удивлялся Мэри. Они обшарили весь дом, но кроме мышей и крыс никого не встретили. «Здесь хуже, чем в Мордоре», — сказал Сэм, со злобой дав пинка какой-то зазевавшейся крысе. «Хуже, потому что это наш дом, и мы помним, какой он был раньше». «Да, это дело Мордора», — вздохнул Фродо. «И дело сделано руками Сарумана. Он хоть и думал, что он сам по себе, а на деле выполнял черную волю, как и те, кого он обманул, вроде Лотта, например». Мерри озирался с годливым выражением. «Пошли на воздух», — решительно сказал он. «Зная, что все оно так будет, затолкал бы свой кисет Саруману в глотку». «Может, и так. Может, и так. Да ведь вы не сделали этого. И теперь я могу приветствовать вас». В дверях стоял Саруман. В глазах его явно читалась злоба, насмешка и самодовольство. На Фродо словно озарение снизошло. «Аспид!» — закричал он. Саруман довольно рассмеялся. «Вижу, слыхали обо мне, а? Так меня звали в Изенгарде. В знак признательности, полагаю. А вы, похоже, не ожидали меня здесь увидеть?» «Нет», — просто признался Фродо, хотя мог бы и догадаться. «Гэндальф предупреждал, что ты способен на мелкие пакости». «Способен, способен», — покивал Саруман. «Вы насмешили меня, недомерки, когда такие довольные собой, такие беспечные, скакали мимо в компании мудрых. Вы были уверены, что все плохое уже кончилось, и собирались славно отдохнуть в своей маленькой уютной стране. Ишь вы, дом Сарумана разрушен, а ваш, значит, никто не может тронуть. Думали, Гэндальф об этом позаботится, а вот и нет. Вы свое дело сделали и больше ему не нужны. Ну и дурачки, — думал я, — надо бы проучить их. И уж я бы проучил, будьте уверены, если бы мне побольше людей и времени, но я и так сделал немало. Всего вам в жизнь не поправить, я рад, что посчитался с вами». «Если это доставляет тебе удовольствие, — холодно ответил Фродо, — мне жаль тебя. Но это твое дело. Хочешь радоваться — радуйся. А теперь иди и не возвращайся». Фродо только сейчас заметил, что вокруг засумок собралось множество хоббитов. При его последних словах отовсюду послышались крики: «Нельзя отпускать его! Он убийца! Не отпускайте! Убить его!» Саруман медленно обвел взглядом толпу и усмехнулся. «Убейте, убейте!» — передразнил он. «Ну, попробуйте, убейте, если силенок хватит». Он выпрямился во весь рост, и взгляд его стал тяжелым. «Я потерял только свое добро, но не силу. Тот, кто посмеет прикоснуться ко мне, будет навеки проклят. И если здесь прольется хоть капля моей крови, шир ваш зачахнет и зарастет бурьяном». Видно было, что на многих хоббитов его слова произвели впечатление. «Не верьте ему», — спокойно сказал Фродо. «Нет у него никакой силы. Только разговоры и остались. Но не надо мстить, пусть уходит». Хоббит повернулся к бывшему магу. «Уходи, Саруман, уходи поскорее. Мы не хотим больше видеть тебя». Некоторое время Саруман угрюмо озирался, потом крикнул: «Эй, червяк!» Из ближайшей хижины на четвереньках вылез Грима. «Идем, червяк!» — бросил ему Саруман. «Эти славные полурослики снова гонят нас в путь. Идем!» Саруман повернулся и пошел прочь, но, проходя мимо Фродо, он сделал молниеносный, как удар змеи, выпад, и длинный нож лязгнул о кольчугу из мифрила, которую Фродо все еще носил под курткой. Тут же не менее десятка рук схватили злодея, вырвали нож и бросили на землю. Сэм выхватил меч. «Стой, Сэм!» — остановил его Фродо. «Не убивай его даже теперь. Он ничего мне не сделал. Я не хочу, чтобы он погибал в таком ужасном состоянии духа, как сейчас. Когда-то он был по-настоящему велик. Тогда ничья рука не поднялась бы на него. Теперь он пал, и мы не в силах помочь ему. Но, может быть, он сам сможет найти путь к свету. Я прошу пощадить его». Саруман медленно поднялся на ноги и посмотрел на Фродо. Странный это был взгляд. В нем смешались и ненависть, и изумление, и уважение. «Ты вырос, полурослик», — тихо сказал он. «Ты стал мудрым и жестоким. Теперь ты лишил мою месть сладости, и я ухожу в долгу перед твоим милосердием. Но я ненавижу и его, и тебя». «Хорошо, я уйду», — продолжал Саруман, — «и не буду больше вредить тебе, но не надейся услышать от меня на прощание пожелания здоровья и долгих лет жизни. У тебя не будет ни того, ни другого, хотя и не по моей воле. Я только предсказываю». Он пошел прочь, и хоббиты расступились, давая ему дорогу. Гримма чуть заметно помедлил и поплелся за хозяином. «Гримма?» — окликнул его Фродо. «Ты можешь остаться. Ты ни в чем не виноват перед нами. Отдохни здесь, наберись сил, а потом можешь идти своей дорогой». Гримма остановился и растерянно посмотрел на Фродо. Видно было, что он готов принять предложение, хотя никак не ожидал его. Остановился и Саруман. «Не виноват, говоришь?» — воскликнул он. «Нет, конечно, нет. Когда он выползал по ночам наружу, он просто любовался на звездочки. Тут кто-то из вас интересовался, куда подевался бедный Лотто. Эй, червяк! Тебе ведь известно, что с ним приключилось, а? Скажи-ка им!» Эти слова словно подкосили Гримму. Он рухнул на землю, захлебываясь от визга. «Нет, нет, не хочешь говорить», — продолжал Саруман. «Но им же интересно. Надо рассказать им». «Я расскажу, пожалуй. Так вот, бедняжки, вашего предводителя зарезал червяк. Во сне, я полагаю, и закопал, надеюсь. Хотя в последнем я не уверен. Он ведь все время голоден, а, червяк? Ну, это ты дурно поступил, нельзя так». Красные глаза Гриммы сверкнули дикой ненавистью. «Это ты! Ты меня заставил!» — зашипел он. Саруман засмеялся. «А ты всегда слушаешься Аспида, разве не так? Ну так вот, теперь он говорит за мной!» Он снова пнул Гримму, повернулся и пошел прочь. Дальнейшее произошло так быстро, что никто не успел шевельнуться. Гримма схватил валявшийся в пыли нож и с глухим рычанием прыгнул на спину Саруману. Мгновенным движением он откинул его голову назад и перерезал магу горло. Затем отшвырнул нож и с визгом бросился бежать. Прежде чем Фродо успел вмешаться, в воздухе свистнули три стрелы, и Гримма Червослова не стало. К ужасу собравшихся хоббитов вокруг тела Сарумана сгустился плотный серый туман. Медленно поднявшись над горкой, он образовал зыбкую серую фигуру. Мгновение она колебалась, обратившись на запад. Но оттуда налетел порыв холодного ветра и обратил ее в ничто. Над холмами прошелестел и замер чуть слышный вздох. Фродо с жалостью смотрел на лежащее тело. Всем показалось вдруг, что с момента гибели Сарумана пролетели столетия. Так страшно изменилось лицо мертвого. Кожа истлела и повисла сухими лохмотьями на ужасно проступившем черепе. Фродо приподнял край грязного капюшона, накрыл им лицо мага и пошел прочь. «Ну вот, все и кончилось», — содрогнувшись, проговорил Сэм. «Оно, конечно, противный был конец, что и говорить. Лучше бы его не видеть, но главное — кончилось». «Надеюсь, что кончилась и война», — сказал Мерри. «Хорошо бы так», — вздохнул, повернувшись Фродо. «Самый последний удар. И подумать только, он пришелся как раз сюда, в самые двери засумок. Я даже во сне не мог такого представить». «Кончилось, кончилось», — проворчал Сэм. «Какой же это конец? Вот вычистим здесь все, да приберемся. Тогда и поговорим о конце. Так ведь это еще когда будет?»